Глава 3. «Не сумеешь сдержать свой дар, прилетит дракон и заберет тебя!» Так пугает всех пиромагов в детстве. Когда однажды Нараян услышала ворчание няньки, Рагнеза как раз сетовала из очередной безвременно почившей в бесконтрольном пламени юного пиромага сорочки. Я впервые увидела русалку такой сердитой. Мало того, что моя камеристка, а скорее телохранительница. Вслух пожалела о вольнице, после принятия которой никто больше не мог держать рабов людей, которых, по заверению Нараяны, за длинный язык непременно нужно сечь, как ездовых мурен. Так еще и лично пообещала собственноручно отделать глупую человечешку так, что на всю жизнь запомнит. Рагнеза тогда убежала, хлюпая носом к отцу жаловаться, а Нараяна обняла меня, испуганную, в обрывках сгоревшей сорочки, прижала к себе, как всегда, поцеловала в лоб и сказала, что мне нечего бояться. Ни своего пламени, ни драконов. «Ты сильнее, чем думаешь», — говорила мне русалка. «Придет время, и сама поймешь это. Ты станешь самым сильным пиромагом в Ильдене во всей Старой Олессии. И не только». Произносить вслух название завоеванного драконами человеческого государства было чревато последствиями, но Нараяна плевать хотела на все запреты. Она была единственной рабыней в нашем доме. После неудачного покушения русалка предложила отцу собственную жизнь в обмен на помилование. И тут же поставила условие, что служить будет мне, только мне. И ровно столько, сколько я буду нуждаться в ее опеке. И отец, благородный Ньор Орлан Макджин, принял клятву и условия нелюдя, русалки. Заполучить для дочери в служанке ведущую из морского народа такое не каждый день случается. Решение старого Ньора сперва посчитали чудачеством, но вскоре всем пришлось прикусить языки, когда Нараяна вынесла меня на руках из огня, устроенного, скорее всего, мной же самой. Скорее всего, потому что ночь, когда мы потеряли родовое поместье, оказалась начисто стерта из моей памяти. И стоит мне попытаться вспомнить, что тогда произошло, валюсь на землю от жуткой головной боли. Известно одно, до того пожара я была Лосаир. На моих запястьях цвели огненные бутоны драконьего пламени, а после они исчезли. Исчезли вместе с памятью о той ночи. Но дар пиромага остался и расцвел с новой силой. Нараяна сказала, мне непременно нужно его развивать, чтобы быть сильной и не зависеть ни от мужчин, ни от родового имени, ни от сословных предрассудков. После того, как ведущая из морского народа спасла мне жизнь, барон Макджин вернул ей ее слово и подарил свободу. Но русалка не ушла. Сразу. А осталась со мной до поступления в Академию Альтейн. А на прощание прошептала на ухо, что мы еще встретимся. И только это позволило не потерять лицо во время ее ухода. Нараяна – ведущая, и она ни разу не обманула меня. Почему я вспомнила о ней сейчас, когда готовлюсь покинуть Академию, но отправляюсь вовсе не в столицу, как планировала, где смогу найти работу с достойной оплатой, чтобы обеспечить маму и самых верных слуг, оставшихся с нами после банкротства и смерти отца, дать образование младшим? А когда мой путь лежит в загадочный пугающий Драгоарадх, парящую долину драконов, которую в Ильден зовут Высшим миром? В неведомую страну, где, если верить слухам, царят дикие, варварские, пугающие для человека обычаи. Где балом правит драконье пламя. То самое пламя, по сравнению с которым мой дар пиромага – лишь жалкие искры. Почему именно сейчас я до пощипывания в глазах, до дрожи в пальцах вспоминаю о русалке, спасшей мне жизнь и вернувшей веру в себя и свою магию? Наверное, потому что Нараяна, даром что нелюдь, всегда была самым близким, самым родным мне существом. В отличие от родных по крови, опасавшихся моего подчас бесконтрольного дара, русалка всегда принимала меня любой, такой, какая я есть. «Нара! Нарочка!» Я смахнула слезы обиды и досады. «Как же ты мне нужна! Как нужна!» «Вы готовы, Нейрита?» Секретарь магистра Корвуса не стал удосуживаться стуком в дверь. Я кивнула и, подхватив чемодан, покинула комнату. Меня провожало множество взглядов. Можно смело сказать, что мое покидание стен Альма-Матер произвело самый настоящий фурор. Любопытство, сочувствие, жалость, досада и зависть, да. Пожалуй, зависти со стороны Ньюрит было больше всего. Еще бы. Меня выбрал дракон. Знали бы они, что внимание со стороны Высшего не только в мои планы не входило, Оно мне вообще, как черепахе седло. Обиженнее всех смотрела Аниса. «Как ты могла? Мы же договаривались!» — говорил ее взгляд. Увидев, что я смотрю на нее, подруга отвернулась. Я вздохнула. Что ж, ожидаемо. Аниса никогда не скрывала, что развивает свой дар с одной целью — попасть в Драгоарадх и стать Лосаир. Вообще, она достойна уважения, как самая усидчивая, прилежная студентка. Что есть, то есть. Такого рвения стены Альдейн еще не видели. Аниса бесспорно стала бы самой успевающей студенткой, если бы не я. На алой мантии Анисы что-то блеснуло. Я пригляделась. Золотая саламандра. Награда, которая дается, если вообще дается, одна на весь выпуск. Судя по тому, что саламандра досталась Анисе, мой фокус с лягушками комиссия не оценила. И зря. Я старалась. Ой, да какого черта? Длинного, тощего и всегда серьезного секретаря магистра Корвуса, ему все кажется, что студиозусы недостаточно его уважают. Ну и правильно кажется. Оттеснили Альшен и Расмус. Сердитые у Расмуса брови встретились на переносице и расходиться не желают. А рыжие вихры Альшена чуть не полыхают языками пламени. Агни, в добрый путь. Спасибо, ребята. Стараясь говорить нарочито бодро, ответила я. «Ну ты и зажгла, мать!» Не сдержался Альшен, вспоминая, видимо, вулкан с драконами, а скорее лягушек. Я пожала плечами и криво усмехнулась. «А что тут скажешь? Зажгла, да?» «Даже не то слово. Отожгла. И заодно сожгла за собой все мосты к нормальной жизни. То слово, ага». «Как же так, Агни?» Тихо спросил Расмус, а Альшен, как самый неуемный из нашей компании, сгробастал меня в охапку. Я только пискнуть успела. Судя по тому, что и сзади прижалось что-то теплое, и ребра жалобно хрустнули, нас с Альшеном приобнял здоровяк Расмус. И вот хотелось держаться, не выдать эмоций. Какое там, фигушки. В глазах так и защипало, а в носу захлюпало. И надо же было в этот момент раздаться чьему-то. «Нюрита Макджин, вам не кажется, что на выпускном экзамене вы уже израсходовали резерв моего терпения на столетие вперед?» На этот раз в голосе дракона больше не потрескивало пламя. В нем клокотала самая настоящая ярость. Злость. Леденящий ужас, проникающий своими щупальцами в самую душу. «Нюрита Макджин», — просипел рядом ректор, и я облегченно выдохнула. «При ректоре он ничего мне не сделает». Или сделает. Ребята ощутимо напряглись, но отходить от меня не спешили, даже под прожигающим разум взглядом дракона. Так отпрянули немного, набычились, но за руки продолжали держать. И даже ободряюще сжимали пальцы. Ну вот как отсюда уехать? Разве в Драгоарадх я найду таких друзей? Дракон дернул уголком рта и чуть склонил голову на бок. Сердце так и пропустило удар. Мамочки! Что же мы делаем? Ведь он дракон. Одно его слово и... Да что там слово? Он высший, сильнейший. Он волен распоряжаться нашими жизнями, как ребенок с солдатиками. Что же теперь будет? Вы только не извольте беспокоиться, мой лорд. Бормотал магистр Корвус, бледнее на глазах. Этих студентов накажут. Разумеется, раздалось в ответ. Нет! Вырвалось у меня прежде, чем я успела сообразить, что к чему, и прикусить язык. «Не накажут», — добавила уже ровно и твердо. Обращалась, конечно, к магистру Корвусу, но смотрела при этом в глаза дракону. Вот сейчас, когда его черные глаза так и полыхнули огненными искрами, щелевидные кошачьи зрачки обозначились очень явно. «Мне показалось, Нюрита, или вы мне указываете, что делать?» Обманчиво тихим голосом спросил дракон. «Никогда не смотри дракону в глаза. Никогда не спорь с драконом. Никогда не оспаривай его приказы. Никогда не становись между драконом и его гордостью. Черт, черт, черт! Правила этикета взаимодействия с высшими мы все впитываем с молоком матери. Так почему рядом с конкретно этим драконом все летит в тартарары?» То память отшибет, то, кажется, мозги. Что происходит вообще? Но пламень нестабильный, не оставлять же ребят на растерзание этому ящеру с прожигающим насквозь взглядом. Я бы не посмела. Мой лорд, Наполовину подсказал, наполовину простонал директор. «Я бы не посмела указывать вам, что делать, мой лорд», — поправилась я, не в силах опустить взгляд. «Мои друзья всего лишь хотели попрощаться. Мы учились вместе 5 лет, и...» По мере того, как я говорила, дракон продолжал жечь меня взглядом. Ребята — сжимать внезапно похолодевшие пальцы, а ректор — хвататься за сердце. Дракон все-таки посмотрел на парней. Окинул, так сказать, взглядом. Таким, что у меня сердце ушло в пятки. Но спустя секунду, к счастью, обернулся к ректору. К счастью или к несчастью. «Нравы в вашей академии, Ньор Корвус, оставляют желать лучшего», — сказал дракон. «Я вынужден принять меры». «Какие меры?» — запнулся ректор, а я закашлялась, но смолчала. Потому что парни вовремя и синхронно отдавили мне ноги. Прежде чем забирать Нюриту Макджин в Драгоарадх, мне нужно убедиться в ее невинности.